хоть ведь знаешь, мой Бог, он не стыдят тебя. Тише поймешь. Ты, Господь, моя любовь моя, щит мой и скала, ведь ты моя защита и опора. Ты, Господь, моя любовь моя, в тебе укроюсь я. Ожидая тебя.